Глава 19. Калан. Принц огня отдал приказ, и Калан почувствовал, как кто-то потянул его за локоть. Опустив взгляд, он увидел женскую руку. С мрачным выражением лица Элиза кивком указала на двери. Он последовал за ней прочь из комнаты, ощущая свинцовую тяжесть в ногах. От событий последнего часа голова шла кругом. Королева Фейри попросила его помочь ей встретиться со Скарлетт. Она сказала, что пытается поговорить с ней с момента ее прибытия, а Сорин ей в этом препятствовал. Также она объяснила, что кольцо — это семейная реликвия, невероятно ценная для ее рода. Она хотела бы выяснить, как оно попало к Скарлетт. Еще она спросила, нет ли у Скарлетт татуировок. Когда Калан ответил, что нет, заверив, что видел самые потаённые уголки ее тела, королева стала несколько более сдержанной. Она поинтересовалась татуировками Сорина, но у него их так много, что Калан не мог сказать, новые они или нет. Калан не догадывался о плане королевы до тех пор, пока она не начала действовать. Только что они завтракали у нее дома в белых залах, как вдруг, без предупреждения, она вернула их во двор огня, телепортировав и заточив в какую-то безмолвную тюрьму. Калан не слышал ничего из того, что происходило за пределами его звуконепроницаемого пузыря. Он видел, как все кричат, как Скарлетт затянула в бурлящий водоворот, и ее глаза расширились от ужаса. Когда Скарлетт взорвалась магией, Калан начал бояться ее, а не за нее. Она управляла пламенем, точно оно было продолжением ее самой, и угрожала злосчастной королеве, поскольку беспокоилась о его, Калана, безопасности. Даже корчась от боли, она спрашивала, не ранен ли он. Все молча прошли в гостиную, и Брайер аккуратно закрыл за ними дверь. Привести ее было очень смелым ходом, тихо заметила Элиза. Это единственное, что мы могли сделать, мрачно ответил Сайрус. Принц воды стоял в стороне. Он выглядел почти таким же разгневанным, как Сорин, до того, как Элиза швырнула его в портал. Его острый, как ледяные осколки, взгляд был устремлен на Калана. «Дрейс!» — предостерегающе произнесла Элиза. «Возможно, будет разумно поговорить с Сойером и оградить собственный двор от подобного визита Талвин. Полагаю, с этого момента у вас двоих все под контролем?» — уточнил Брайер, переводя на нее взгляд. «Да, думаю, Сорин не покинет Скарлетт до тех пор, пока она не очнется», — ответил Сайрус. Брайер молча кивнул и удалился через водный портал. Калан ощутимо расслабился. «Чьи это покои?» — спросил он, обводя взглядом гостиную. Его стражники ждали у главной двери, и даже Слоан выглядел слегка потрясенным, выпавшим на их долю испытанием. «Это личные покои принца», — ответила Элиза. «Идёмте, я провожу вас обратно в ваши собственные». Калан послушно зашагал рядом с ней. Пока они шли по коридору, он набрался смелости спросить. «Ты скажешь мне, если я спрошу, где ее комната?» «Полагаю, недалеко от его». «Вы правильно полагаете», — подтвердила Элиза, заворачивая за угол. «Вы только что ее покинули». Калан остановился как вкопанный, и Финн чуть не врезался ему в спину. «Они делят покои?» «В этих покоях несколько спален, принц. Но да, они делят пространство», — пояснила Элиза, не останавливаясь. «Получается, он не предоставил Скарлетт отдельных комнат?» Возмутился Калан, ускоряя шаг, чтобы догнать ее. «Отнюдь», — Он дал ей выбор. Пожав плечами, ответила Элиза. Несмотря на то, что вы думаете о нашем принце, он ни к чему ее не принуждает. Более того, поступает с точностью да наоборот. Последнее заявление Элиза сделала таким едким тоном, что Каллан не стал настаивать на дальнейших пояснениях, несмотря на желание узнать, что она имела в виду. «Похоже, он многое за нее решает», — брякнул он вопреки здравому смыслу. «Что, например?» Они спустились по лестнице и свернули за угол. «Начнем с того, что он ото всех ее скрывает». «От вас, в смысле?» Королева Талвин уверяла, что несколько недель пыталась поговорить со Скарлетт. «Ах, это?» — фыркнула Элиза. Впереди показались мосты. «Скажите-ка, принц, что королева пообещала вам в обмен на предательство Скарлетт?» «Я ее не предавал», — запротестовал Каллан, с трудом сдерживая нарастающее раздражение. «Нет? О чем вас в таком случае попросила королева?» «Зачем ей о чем-то меня просить?» «Потому что она ничего не делает просто так и не оказывает услуг по доброте душевной», — усмехнулась Элиза. «Определенно не тем, кто открыто выступает против нее», — возразил Каллан. «Не стройте догадок о том, чего не знаете, принц. Что она предложила в обмен на ваши услуги?» Когда Каллан ничего не ответил, она продолжила. «Несколько минут назад вы обвинили моего принца в том, что он не защитил Скарлетт, что добровольно позволил ранить свое... ту, кто ему очень дорог. Но дело в том, что не будь вы вовлечены, события развивались бы совсем, совсем по-другому. Если бы Скарлетт не отвлекалась на вас и ваших спутников, ее внимание было бы направлено на защиту себя, а не на ваше спасение». «Мне королева о своих планах не сообщала». «Разумеется, нет. Она ни с кем не делится своими планами, кроме, может быть, своего любовника. Но прежде чем безрассудно вверять ей наш двор, возможно, стоит подумать о собственных мотивах. Что она пообещала вам взамен?» Они пересекли мосты и теперь приближались к покоям Каллана. «Она спросила, есть ли у Скарлетт татуировки. Когда я ответил, что нет, она вроде как расстроилась. Тогда она поинтересовалась татуировками Сорина, но о них я не смог ничего сказать. Еще ее очень интересует кольцо Скарлетт. У нее есть такое же, и она объяснила, что это ценная реликвия семьи Фейри». «А она не сказала, почему ее так интересует, есть ли у Скарлетт метки?» — подхватила Элиза, проходя в покое вслед за своими спутниками. Закрыв за собой дверь, она прислонилась к ней спиной. Не видя больше угрозы, Финн и Слоун разошлись по своим комнатам. «Метки? Ну, татуировки», — нетерпеливо пояснила Элиза, жестом указывая на чернильные вихри у себя на коже. «Нет». «И какова была ваша награда за то, что вы стали ее столь ценным источником информации?» — продолжала расспросы женщина. Каллан уставился на нее, не отводя глаз. «Что ж, поиграем в угадайку». Она потерла подбородок, как бы напряженно размышляя. «Учитывая, что все ваши действия с момента прибытия во двор огня вращались вокруг Скарлетт, предположу, что это как-то связано с ней. Королева не предлагала помочь вам уединиться с ней?» «Нет», — процедил Каллан сквозь зубы. «Или отправить обратно в земли смертных вместе со Скарлетт?» «Нет». «У меня нет времени на то, чтобы весь день строить предположения, принц», — холодно молвила Элиза. «Или вы сами расскажете мне, что случилось, или Сорин явится лично, чтобы выяснить это». «Я его не боюсь», — огрызнулся Каллан. Это была треклятая ложь. На самом деле принц огня внушал ему ужас. «А следовало бы», — сказала Элиза, и на ее губах появилась жестокая улыбка. «Наши методы получения информации весьма неприятны, а поскольку это связано с ней, он задействует любые необходимые средства». «Он любит ее? – спросил Каллан. «Думаю, вы и сами знаете ответ на этот вопрос». Каллан внутренне вздрогнул от подобного заявления. «Она отвечает ему взаимностью». Элиза немного помолчала, внимательно изучая его. «У каждого из нас есть мнение на этот счет, но правду еще предстоит выяснить», — наконец произнесла она. «А что ты сама думаешь по этому поводу?» — предпринял попытку Каллан. «Это не мое дело. Ну же, что вам сказала королева?» «Она ничего мне не сказала, но предоставила доступ к книге, за чтением которой я провел всю ночь». «Что за книга?» — удивилась Элиза, приподняв брови. «Книга об обычаях и истории Фейри», — пояснил Каллан. Шок и адреналин, вызванные событиями этого дня, ослабевали, сменяясь усталостью. Он подошел к стоявшей в гостиной тележке со спиртным и плеснул себе немного виски. «Вы сами запросили такую цену?» Продолжала допытываться Элиза, внимательно наблюдая за ним. «Нет. Я спросил, обязаны ли королевские особы в землях Фейри жениться на королевских особах и знати, как это принято в наших королевствах. Из того немногого, что я успел заметить за время пребывания здесь, в этом, по крайней мере, традиции людей и Фейри вроде как совпадают». Элиза заметно напряглась от его слов. «Возможно, так оно и есть», — медленно протянула она. «Вместо того, чтобы дать мне прямой ответ, что, похоже, является общей чертой всех Фейри, королева достала прямо из воздуха книгу и сказала, что я могу читать ее до тех пор, пока она не вернет меня сюда». Он сделал глоток из своего стакана. «И что вы узнали?» «Что браки часто заключаются между могущественными родами, чтобы привести к власти королевских особ». «Это развеяло ваши опасения по поводу их отношений?» Каллан стиснул челюсти так, что заходили желваки. «Не особо, учитывая намек на то, что Скарлетт сама происходит из очень могущественного рода. Не поэтому ли Микейл жаждет ее заполучить? Не поэтому ли она так нужна Сорину?» Элиза оскалила зубы, и из ее горла вырвалось рычание. «Осторожнее, принц», — предупредила она. «Что еще вы выяснили?» «Что Фейри верят в существование связи между душами, и что две из них превосходят все другие виды отношений». «И?» «И что у Сорина есть метка близнецового пламени на левой руке, а у Скарлетт нет». Прочтя эти страницы, Каллан с облегчением опустился на диван в своей маленькой комнате. Связь близнецового пламени сильнее всего и вся. Она сильнее брачных уз, глубже любви. Это необъяснимый союз душ, который сохраняется и после смерти. Однако ставить метки нужно вместе». «Кто же в таком случае его близнецовое пламя?» Глаза Элизы ожесточились. «Не мне об этом говорить. Тем более, что вы, как я погляжу, охотно разглашаете информацию о королеве Талвин. Будь ей известны эти сведения, она могла бы использовать их против него». «Ты обещала ответить на мои вопросы, если я найду книгу о связи близнецового пламени». «Верно», — кивнула Элиза. «Выходит, двое получают метку, и все на этом?» «Нет», — медленно произнесла Элиза. «Метка — это предложение душ друг другу. Когда ставится метка и произносится заклинание утверждения, начинаются испытания, чтобы укрепить связь. Если пройти их все, связь будет помазана, и двое соединятся друг с другом навеки вечные. Редко кто находит свое близнецовое пламя. А что насчет родственной души? Каллан читал и о них тоже. Близнецовые пламени равны во всех отношениях. Они друг для друга и спутники жизни, и любовники, имеющие духовную и магическую связь. А родственная душа — это самый близкий друг. У родственных душ нет физической составляющей, лишь духовное единение. «Что насчет них?» — переспросила Элиза. «Они родственные души, Сорин и Скарлетт. Сами как думаете?» «Думаю, что в этом есть смысл. Этим можно объяснить их притяжение. То, как он говорит с ней, помогает, защищает ее. Если это так, вы бы стали на них обижаться?» «Нет, мне бы этого не хотелось, но подобное не поддается контролю». «А другие аспекты их отношений контролю поддаются?» Каллан призадумался над ответом на этот вопрос. «Становятся ли родственные души любовниками?» «Нет, между родственными душами не бывает телесной близости, только глубокая платоническая любовь и духовная связь», — пояснила Элиза. «Сорин хочет от нее большего». «Правда?» — спросила Элиза, склонив голову на бок. «Это видно потому, как он на нее смотрит. Я не глуп и не слеп, и уверен, что его желание — зеркальное отражение моего собственного». Холодно ответил Каллан. Элиза промолчала. «А как его близнецовое пламя относится к тому, что он вожделеет другую женщину? Разве она не живет в этом дворце?» «Связь близнецового пламени не всегда принимается обеими сторонами», — возразила Элиза, пожав плечами. «Такое случается нечасто, но иногда один или оба не хотят уз, несмотря на их тягу. Бывает, судьбы ошибаются. То, что связь существует, не означает, что ей обязательно нужно подчиняться». «Она отвергает узы близнецового пламени, или он?» «Я не говорила, что кто-то из них их отвергает. Как не знаю и то, какое место Скарлетт считает своим домом». «Неужели нельзя выражаться менее туманно?» Разочарованно вздохнул Каллан, проводя рукой по своим каштановым волосам и откидывая их с лица. «Не уверена, что мне это по силам», — с ухмылкой ответила Элиза. «Ты можешь дать мне хоть один прямой ответ, да или нет?» — спросил Каллан, крепче сжимая свой стакан. «Зависит от вопроса. Сорин и Скарлетт — родственные души или нет?» «Нет, я не думаю, что это так», — пожала плечами Элиза. «Откажется ли он от своей связи близнецового пламени ради неё?» «Вы сказали один прямой ответ. Я выполнила свою часть сделки», — возразила Элиза, отталкиваясь от двери. Она потянула ее на себя и, открыв, оглянулась через плечо. «Советую вам несколько дней не высовываться, принц». Когда дверь захлопнулась, Каллан швырнул в нее свой бокал, и он разбился, взорвавшись осколками стекла и брызгами алкоголя. Финн тут же выскочил из своей комнаты с кинжалом в руке. Увидев, что опасность не грозит его принцу, он опустил оружие. «Какого чёрта, Каллан?» — рявкнул он. «Я иду в библиотеку», — объявил Каллан, рывком распахивая дверь, и вышел, хрустя осколками стекла. «Если Элиза не хочет ничего говорить, он все выяснит сам».